Глава 13. На том перекрестке, где мы свернули вчера на хутор, Федя остановился и, отозвав в сторону двух самых ловких, долго говорил им, что-то указывая пальцем на дорогу, и, наконец, выругав и того, и другого, чтобы крепче поняли приказание, вернулся к нам и велел сворачивать на хутор. На хуторе, ни одним словом не напоминая хозяину о вчерашнем, Федя стал расспрашивать его о прямой дороге через болото в выселке. — Не проехать вам, товарищи, — убеждал хозяин, — коней только потопите. Целую неделю дождь шел, там и пешком-то не всякий проберется, а не то что с верхами. Когда вернулись двое высланных вперед разведчиков и донесли, что выселки заняты белыми и на дороге застава, Федя, не обращая внимания на увещевание хозяина, приказал ему собираться. Хозяин еще пуще забожился, что пройти через болото никак невозможно. Хозяйка заплакала. Краснощекая девка, дочь, та, что вчера весело перемигивалась с Феди, рассерженно огрызнулась на него за то, что он наследил с погами на полу. Но Федю ничто не пробирало, и он стоял на своем. Я хотел было спросить насчет его планов. Он в ответ не выругался даже, а только взглянул на меня искоса и зло усмехнулся. Вскоре мы выехали из хутора. Хозяин на плоконькой лошаденке ехал впереди, рядом с Федей. Сразу свернули в березняк. Под ногами лошадей из упругого разбухшего мха выдавливала смутная вода. Дорога все ухудшалась. Глубже вязли лошади, мшистые кочки, почерневшими островками, кое-где высовывались из залитого водой луга. Спешились и пошли дальше. Так шли до тех пор, пока не очутились возле старой гати, о которой предупреждал нас хозяин. Перед нами была узкая полоска, покрытая густой жижей всплывших прутиков и перегнившей соломы. — Да, — пробурчал Федя, искоса поглядывая на прихмурившихся товарищей, — дорожка, потопнем, Федька, а недолго и потонуть, — поддакнул старик провожатый. — Гать худая, настилка сгнила, тут и в хорошую-то погоду кое-как, а не то что в эдкую мокрятину. — Тут кони ни вплавь, ни вброд, чист чертова каша. — Но, — подбодрил Федя, искусственно улыбаясь, — расхлеваемо чертову. Он дернул за повод упиравшегося жеребца и первый мухнул по колено в пахнувшую гнилью жижу. За ним медленно, подвое, потянулись и мы. Вода, кое-где покрытая паутинкой утреннего льда, заливала за голенище сапог. Невидимая тоненькая настилка колебалась под ногами. Было жутко ступать наугад. И казалось мне, что вот-вот под ногой не окажется никакой опоры, и я провалюсь в вязкую, засасывающую ямину. Кони храпели, упрямились и вздрагивали. Откуда-то из тумана, точно с того света, донесся Федин вопрос. — Эй, там, все целы? — Ну, ребята, кажется, зашли, что дальше некуда. Воротиться бы лучше. Стуча от холода зубами, пробормотал рыжий гарнист. Внезапно из тумана вынырнул Федя. — Ты мне, Пашка, панику не наводи, — тихо и сердито предупредил он. — А будешь ныть, так лучше заворачивай, езжай один назад. — Папаша, — обратился он к старику, — лошади у меня побрюха. Долго еще? — Тут-то недолго. Сейчас как взъем, по суше пойдет. До места перед этим самое гиблое. Вот если пройдем сейчас, то значит уж... «Кончено, пройдем и дальше». Вода дошла до пояса. Остановившись, старик снял шапку и перекрестился. «Теперечка, как я пойду, так вы по одному за мной вровень, а то тут оступиться можно». Старик нахлобучил шапку и полез дальше. Шел он тихо, часто останавливался и нащупывал шестом невидимый под водой настил. Коченея от морозного ветра, подмоченные снизу водой болота, сверху всосавшимся в одежду туманом, растянувшись по одному, за полчаса прошли мы не больше 100 метров. Руки у меня посинели и колени дрожали. «Черт, Федька!» — думал я. «То вчера по грязной дороге ехать не хотел, а сегодня в трясину завел. Донеслось спереди тихое ржание. Туман разорвался, и на бугре мы увидели Федю, уже сидящего верхом на коне. — Тише! — шепотом сказал он, когда мы, мокрые и продрогшие, столпились вокруг него. — Выселки за кустами, в сотни шагов, дальше сухо. С гиканьем, со стервенелым свистом ворвалась в деревеньку наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые никак не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда. В выселках мы захватили 10 пленных и 1 пулемет. Когда усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к своим, Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и задорно. «Шебалов-то! Утерли мы ему нос! Тот удивится!» «Как утерли?» — не понял я. — Он сам рад будет. Рад, да не больно. Досады его возьмет, что все-таки хоть не по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача. — Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, переспросил я. — Ведь тебя же Шибалов сам послал. — Послал, да не туда. Он в Новоселово послал, Галду там дожидаться. А я взял, завернул на выселки, пусть не собачится за вчерашний. Но да ему теперь крыть нечем, раз мы пленных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится. — Удача-то удачей, — думал я, поеживаясь, — а все-таки как-то не того. Послали в Новоселово, а мы в выселки. Хорошо еще, что все так кончилось. Вдруг мы не пробрались бы через болото. Тогда что? Тогда и оправдываться нечем. Еще не доезжая до села, где стоял наш отряд, заметили какое-то необычайное в нем оживление. По крайней бежали, рассыпаясь в цепь красноармейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов. И вдруг разом от села застрочил пулемет. Рыжий гарнист Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад, грохнулся на дорогу. «Сюда!» — заорал Федя, повертывая коня в лощину. Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не успевших соскочить во враг, полетели на землю. Нога у одного застряла в стремени, конь испугался и потащил раненого за собой. — Федька! — деревенея пробормотал я. — Что ты? Наш Кольт шпарит, ведь наши не ожидают тебя с этой стороны, мы же должны быть в Новоселове. — А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соскакивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету. — Федька, что ты, сумасшедший? По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь. — Тогда тяжело дыша, остервенело ударив нагайкой по голенищу хромого сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто вылетел на бугор. Несколько пуль завизжало над его головой, но как ни в чем не бывало. Федька во весь рост встал на стременах и, надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой. Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом все стихло. Наши обратили внимание на сигнализацию одиноко стоявшего под пулями всадника. Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше времени, Федька, пришпорив жеребца, карьером понесся по селу. Обождав еще немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встретил серый, окаменевший Шибалов. Дымчатые глаза его потускнели, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью, и запачканные шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем отправляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча перед всем отрядом соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал ее вместе с карабином нахмурившемуся кривому Малыгину. Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег разведки на выселки. Не говоря уж о трех кавалеристах, попавших по ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новоселове, не нашедшая Феди, вторая рота Галды, а сам Галды был убит. Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда требовали над арестованным Федькой. Этак, братцы, нельзя. Будет. Без дисциплины ничего не выйдет. Этак и сами погибнем, и товарищей погубим. Не для чего тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-своему. Ночью пришел ко мне Шибалов, я рассказал ему на чистоту, как было дело. Сознал, что из чувства товарищества к Феде соврал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет на выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федькин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова на выселки. — Вот, — Борис, — сказал Шибалов, — ты уже раз соврал мне. И если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд вместе с Федором, то только потому, что ты молод еще. Но смотри, парень, чтоб поменьше у тебя было этих ошибок. По твоей ошибке погиб чувак. Через вас же нарвались на белых телефонист. Хватит с тебя ошибок. Я уж не говорю про этого черта Федьку, от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь пойди ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил тебя к Федору. Чубук тот. Да возле того было тебе чему поучиться. А Федор что? Ненадежный человек. А вообще, парень, что ты то к одному привяжешься, то к другому. Тебе надо покрепче со всеми сойтись. Когда один человек... Он и заблудиться, и свихнуться легко может. В ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей, ускакал Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Говорили, что к батьке Махно.